Теперь вела себя как настоящее дикое животное. Впрочем, дикие гепарды в заповедниках Амбасели и Найроби так привыкли к восторженным туристам, что запросто вскакивали в машины и даже позволяли себя гладить. Мне не нужно было другой награды за то одиночество, на которое я сама себя обрекла, чтобы посетители не тревожили Пиппу с самого начала ее жизни на свободе. Вот она, моя лучшая награда. Пиппа, настороженно высматривающая, нет ли поблизости чужих. Окончательно убедившись, что все спокойно, она подошла к нам попросить мяса. По ее аппетиту можно было судить, как она проголодалась. Я заметила, что она страшно исхудала. Насытившись, она отправилась обратно по своему следу вдоль дороги к скале Леопарда, минуя ту равнину, которую мы обыскали в поисках детской. Был полдень, и стояла сильная жара, но Пиппа свернула в заросли только через 2 мили. Затем она прошла около 500 ярдов в направлении речки Мулики. Она осторожно принюхалась и повела меня и Локали к кусту медоносной акации. Такую акацию «погоди немного» она всякий раз выбирала для устройства детской. Там, в глубине куста, я увидела 4 малышей. У 2, более крупных, глазки были уже открыты. У детенышей из предыдущих 3 пометов глаза открывались на 10-й-11-й день, и я предположила, что этим малышам всего 9 дней. Следовательно, они родились 15 июля. Глядя, как пушистые крохотные зверята на непослушных лапках подползают к соскам Пиппы, я не могла сдержать улыбки, ведь ей опять удалось нас одурачить. Так старательно она притворялась, что непременно устроится на равнине, в полумиле от лагеря. А на самом деле, как только мы ушли и оставили ее рядом со слонами, она преспокойно встала и удрала сюда. Трава здесь была невысокая, признаться, трудно подыскать лучшее место для воспитания новорожденных. По всей долине разбросаны колючие кустарники, но место достаточно открытое, так что легко заметить приближение опасности. До обеих речек, Васаронги и Мулики, не больше 15 минут ходу, и от дороги логово хорошо укрыто, хотя Пиппа слышала шум проезжающих машин или приближение львов. Они часто пользовались этой дорогой, но всегда заблаговременно предупреждали о своем присутствии ворчанием и пыхтением. Я смотрела на семейство. Малыши сосали изо всех силенок, глубоко зарываясь мордочками в мягкий живот Пиппы. А она то и дело поворачивалась, чтобы им было удобнее сосать. Я никак не могла оторваться от этой мирной картины, но пришлось возвращаться домой. Теперь Пиппа уже знала, что мне и Локалю вполне можно доверить новорожденных. И когда вечером мы снова пришли, она даже не встала и все время, пока мы ими любовались, продолжала кормить малышей. Если судить только по размерам, то в помете было 2 самца, но, разглядев кожистые наросты величиной с боб, расположенные треугольником, позднее здесь разовьются половые органы самцов, я обнаружила, что на самом деле их 3. Если это подтвердится, то Пиппа неплохо поддерживает равновесие. Во 2-м помете было 3 самочки и 1 самец. В предыдущем семействе мне не удалось изучить отношения между самцами и самками. Маленький Дьюме погиб всего 5 месяцев от роду. Я надеялась, что теперь Пиппа с моей помощью вырастет 4-й помет без потерь. Помня по печальному опыту, как легко ломаются хрупкие косточки молодых гепардов, я решила добавлять витамины в пищу малышей, как только они начнут есть мясо, чтобы застраховаться от таких несчастных случаев. Раньше я начинала подкармливать малышей слишком поздно, не зная, как это важно. Теперь я пыталась помочь Пиппе и прибавляла в ее рацион по 15 граммов лактата кальция ежедневно в течение всей беременности и до тех пор, пока она не кончит кормить. На следующее утро я позвала Пиппу издалека, чтобы сообщить о нашем приходе. Она вышла из-за куста и прошла около 100 шагов до тенистого дерева, где мы ее кормили. Она с жадностью потянулась к воде, а к мясу почти не прикоснулась. Вскоре она стала принюхиваться и повела меня обходным путем по ветру, пройдя примерно 300 ярдов до логова.